Я говорила быстро, отлично понимая, что время ограничено, а Аглон слушал очень внимательно, порой задавая уточняющие вопросы. После и вовсе встал, сходил в кабинет и вернулся с пачкой бумаги и карандашом. Он не конспектировал, по моим ощущениям, слушал и параллельно составлял черновик отчета для совета. К моменту, когда я закончила рассказ, настенные часы уже показывали 4:15 утра. Неудивительно, что я вовсю боролась с зевотой и вообще с ног валилась. Тем не менее, когда допрос закончился, а декан сдержанно улыбнулся и сообщил, что могу вернуться к себе, я не ушла. Просто у меня тоже кое-какие важные и не терпящие отлагательств вопросы имелись. Начала я с самого незначительного, в надежде заставить Эмиля чуть расслабиться и утратить бдительность. «Лорд Глун, и все-таки что будет с Эстер?» Декан отложил карандаш и откинулся на спинку кресла. Выглядел он не только потрепанным, но и довольно усталым. То есть тоже не железный, как неудивительно. «Мы не судьи», — сказал Глун. «Судьбу Эстер будет решать совет. Как только составлю отчет и решу все вопросы с нашим ректором, лично отведу ее в резиденцию». Примерно такого ответа я и ожидала. Вот только... Вы уверены? Вы же представляете себе уровень осведомленности Фиртона. Что, если он поделился своими знаниями с Эстер? Что, если она все разболтает? Единственное, о чем ей может быть известно, это о родстве Каста и Ваула. Но в совете есть человек, способный позаботиться о сокрытии этой информации. Я поджала губы и вздохнула. Черт, на кого он намекает, понятно, но все равно опасно. Впрочем, с другой стороны, Глун не обязан решать и эту проблему тоже. Он и так очень много для нас сделал. Но не думаю, что Эстер в курсе. Вновь подал голос декан. Она девушка расчетливая. Если бы ей было известно об истинном происхождении Каста, она бы скорее начала искать его расположение. Вместо этого она помогала Фиртону, причем не имея никаких гарантий. Я подумала и кивнула. И тут же следующий вопрос задала. А вероятность того, что Эстер снова вернется в Академию, есть? Нет, это совершенно исключено. Повисла пауза, во время которой я попыталась собраться с духом, чтобы заговорить уже о другом, о принципиально важном, но времени мне не дали. «Еще вопросы?» — окликнул Эмиль. Я кивнула и, мысленно перекрестившись, посмотрела на него, глаза в глаза, чтобы точно не отвертеться. «Когда я нашла у вас детонатор, вы прекрасно поняли, о чем я подумала. Но почему не опровергли? Почему даже не попытались сказать о своей невиновности?» Он рассмеялся. «Тихо! Но, блин, этот надменный ядовитый аристократ действительно смеялся, причем по-доброму и искренне. Ну, а едва успокоился, встречный вопрос задал». «А зачем?» Я слегка опешила. «Как это зачем? Ну, хотя бы для того, чтобы мы не думали о нем плохо. Или он из тех людей, кому нравится, когда их виноватыми считают?» «Зачем мне давать вам повод полагать, будто опасности нет?» Ворвался в мои мысли голос Глуна. «Чтобы вы расслабились и точно попались?» В этот миг я почувствовала себя прям-таки сказочной дурой, но ощущение быстро прошло. «Мы бы не расслабились. Мы бы сосредоточились на поиске настоящего убийцы». Куратор первого курса и декан факультета по совместительству отрицательно качнул головой. «Глупости», — сказал он. «В вашем случае только оборона была эффективной. Но в том, что касается поиска и поимки...» Эмиль невесело усмехнулся. «Я сомневаюсь, что вам бы удалось. Лично я не смог». «А вы пробовали?» — изумилась я. «Разумеется. Ведь речь о жизни моих студентов». «А о том, что это Фиртон?» «Нет», — перебил Глун. «Уверенности не было, только подозрения. Фиртон, как ты уже поняла, действовал очень осторожно. Он просто не давал повода себя поймать». Я вздохнула и мысленно согласилась. «Действительно, если человек сидит тише мыши, то обнаружить его предельно сложно. Да и наш новый декан все-таки не всесилен, разве что в магии. Вот только тот детонатор... Черт, я такой стресс тогда поймала и вообще... Вообще глупо хранить такие вещи на видном месте», — потупившись, пробормотала я. «Только представьте, что бы случилось, если бы детонатор не я, а кто-то другой увидел». сказала и ощутила острый укол боли. Просто мне интонации того разговора вспомнились. И чем именно грозил куратор, я тоже не забыла. Черт! Нет, вы меня извините, но Глун все-таки сволочь. Ну, кто же знал, что ты окажешься настолько невоспитанной, что в чужие личные вещи залезешь? Сказал он ровно. Я же стиснула зубы и послала ему негодующий взгляд. Он издевается, да? А Эмиль в самом деле издевался, ибо следующим, что я услышала, было... «Видишь ли, Даша, мои покои только недавно, собственно, с момента твоего появления, в проходной двор превратились. Прежде сюда, а уж тем более в мою спальню, никто не заглядывал». Реагировать на эту возмутительную, безосновательную шпильку я не хотела, но щеки все равно вспыхнули. Еще я очень хорошо понимала, фон Глун глупость говорит, и именно на это я и указала. Но ведь кто-то мог проникнуть в ваши комнаты без вашего согласия. Новоявленный декан факультета огня картинно заломил бровь и подарил исполненный насмешки взгляд. То есть он был убежден, что без его разрешения войти в эти покои невозможно. Я вновь хотела возразить, но осеклась раньше, чем успела открыть рот. Я видела, на что способен Эмиль фон Глун в плане магии. Так почему сомневаюсь в том, что он в состоянии защитить свою территорию? Но черт, лучше бы он изначально ту шкатулку в каком-нибудь сейфе держал. От греха и любопытных иномерянок подальше. Еще вопросы? Вновь вклинился в мой мысленный процесс декан. В его голосе смешались насмешка и скепсис. Я нахмурилась. То есть вопросы еще были, а вот желание их задавать, увы. А еще усталость свое брала. Глаза буквально слипались. В итоге я встала, вежливо кивнула декану и направилась к двери. И внутренне содрогнулась, услышав... «Приятных снов, Даша!» «Блин, только не это! Только не сны! В смысле, только не сейчас! Я реально безумно устала и... Нет, даже думать сейчас об этом не хочу!» К счастью, я стояла спиной, так что всю ту гамму чувств, которую выразило мое лицо, Эмиль видеть не мог. А единственным, что я сказала, было предельно нейтральное... «Спасибо». Размышляя о том, что теперь-то и точно все позади, и опасности нет, я погорячилась. Один угрожающий фактор все-таки остался. Кузя, маленький котик, при встрече высыпал на меня сотню бранных слов уровня «Блин!» и «Редиска!» и честно заверил, что покусает, причем в этот раз не врагов, а меня. За то, что с таким постоянством в неприятности влипаю. Но это, конечно, показуха была. Твир моему благополучному возвращению жутко обрадовался и даже сопел как-то, ну, счастливо, что ли. А вот зяба, который поджидал в зеркале, выглядел слегка пришибленным. И причину я знала. Мой чешуйчатый друг был вынужден показаться Глуну, магу, которого старательно избегал все это время и за которым даже подсматривать боялся. Только я, в отличие от монстра, впадать по этому поводу в уныние не собиралась. Даже улыбнулась, глядя на паникерство чешуйчатого. А тот, заметив мою улыбку, картинно скривился и фыркнул. «Ты знал, что Глун стихийник?» Приблизившись к зеркалу, спросила я. «Нет, до сегодняшней ночи понятия не имел», — буркнул крокозябр. Повисла пауза. Монстр хмурился и щурил янтарные глаза, а я по-прежнему улыбалась. Вообще, мне в этот момент как-то очень хорошо, очень светло было. И именно я затянувшееся молчание нарушила. «Зяб, успокойся. Да, он узнал твой секрет, но ведь и мы теперь его секрет знаем. Глун нас не выдаст, мы теперь повязаны, практически в одной лодке». «Я бы не был так оптимистичен». «Почему?» Крокозябр пожал плечами и неопределенно мотнул головой. «Он слишком силен. И он слишком мутный. Если ему столько лет удавалось скрывать от всех свою магию, более того, если ему удалось овладеть ей на столь хорошем уровне, при том, что ни учителей, ни учебников у него не было». «Почему не было?» «Потому что стихийников уничтожили», — бросил зяба раздраженно. «Ты уверен? Одного стихийника мы с тобой уже знаем. А где один, там и остальные». «Да не может такого быть!» — выпалил чешуйчатый. «Совет магов никогда бы не...» Он осекся, А я застыла, озаренная догадкой. Просто вспомнилось одно государство, где совет магов не властен. Еще последний сон в памяти всплыл. И хотя обсуждать сны с кем-то было по-прежнему предельно неудобно, утаить эту информацию я не могла. Зяб, а вот представь, что ты находишься в огромном роскошном замке. А потом заходишь в кабинет хозяина этого замка и видишь над его столом портреты двух мужчин, которые, по твоим ощущениям, ну очень на Василия Голубева и Петра Новака похожи. И я запнулась. Да, все-таки запнулась, потому что это было невозможно и вообще в голове не укладывалось. И что тогда ты о местоположении этого замка скажешь? Где он находится? Ответ был ожидаем. «В Норийской империи?» «Блин!» Мы с Зябой дружно поморщились, а новая пауза была до того нервной, что по коже мурашки побежали. «А вариант в глуши не рассматривается?» — спросила я. Зяба уверенно помотал головой. «Столь открытое выражение симпатии норийцам хуже самоубийства. К тому же слишком глупо держать подобные вещи на виду». «Но в ту библиотеку никто не входит!» Попыталась возразить я. Призрак вновь отрицательно качнул головой. «Глупо держать такие вещи на виду, Даша!» Повторил он. «Замок находится в империи. Это однозначно!» «Черт! Выходит, Глун действительно нориец? Но как такое возможно?» «Зато теперь ясно, почему он взялся тебя учить!» Пробормотал Зяба. «А я еще удивлялся. Конфедерат да столь щедро знаниями делится!» Я кивнула и нахмурилась, в попытке разгадать еще одну загадку. Что там Кесси прокуратора нашего курса рассказывала? Род Глунов был практически истреблен. Вернее, все были убеждены, что он истреблен, что не осталось никого, кроме полоумной герцогини. После череды покушений, которым подверглась семья, герцогиня превратилась в затворницу и пределы своего замка не покидала. А лет 10 назад вдруг... И это слово, полагаю, нужно подчеркнуть, представила свету своего внука. Ему на тот момент чуть больше 20 было, и он уже являлся полноценным, то есть обученным магом. Вдруг и полноценный маг. Да, когда Кесси рассказывала, я верила, а сейчас смешно. В свете новых сведений совершенно ясно, Эмиль никакого отношения к роду фон Глун не имеет, но соль все-таки не в этом. Зяб. «А что он тут забыл, а?» «Знаю, к ширианцу пояснений не требовалось, но молчать я попросту не могла, поэтому продолжила рассуждать вслух. Если я правильно понимаю, Эмиль появился в замке герцогини фон Глун, когда ему было в районе 20. К этому времени он был уже полноценным магом. И вот объясни мне, для чего норийцу, да еще стихийнику, которых истребляют с большим рвением, нежели твиров, приезжать в одно из королевств конфедерации, да еще выходить в свет, а потом, добившись места в совете, сидеть сперва в пыльных архивах, потом и вовсе в какой-то замшелой академии. «Ход твоих мыслей я уловил», — буркнул Зяба. «И объяснение вижу только в одном. Он что-то ищет, но что именно, не знаю, хотя...» Я резко насторожилась и навострила ушки, и, не выдержав, подтолкнула... «Хотя...» «Если отбросить такие вещи, как политическое устройство, нравы и взгляды населения, то Норийская империя отличается от конфедерации лишь одним». Мой чешуйчатый собеседник выдержал короткую паузу и выдал. «В Норийской империи нет порталов». «Так, кажется, я что-то такое уже слышала, но, блин, нет, не помню. Поясни», — попросила я. В процессе образования Норийской империи, когда армии объединившихся королевств отступили, они уничтожили архивы и библиотеки. Они делали это для того, чтобы лишить норийцев информации. И прежде всего, информации по заклинанию перемещения между мирами. Ну и стационарные порталы, конечно же, уничтожали. И если учесть тот факт, что стационарные порталы появились в незапамятные времена... а технология их создания утеряна. «То есть он ради портала сюда пришел?» – перебила я. Вопрос был, само собой, риторическим. Ну, а вопроса, зачем норийцам порталы, вообще не возникло. Среди землян попадаются люди, одаренные магией, и они могут усилить империю. Все. Вот только стационарный портал не нужен, если есть заклинание перехода без привязки к порталу. Угу. Но я не уверен, что это заклинание сохранилось где-то, кроме как в книге Ваула. Я шумно вздохнула и мотнула головой. Нет, это выше моих сил. И на сегодня с меня определенно хватит. Завтра. Все завтра. А сейчас плюнуть на все и спать, пока мозг не лопнул. Я нервно развернулась и направилась к шкафу. Снимать совершенно убитое платье. А еще помыться хотелось и в кровать забраться. Рассвет еще не наступил, а завтра, ну, то есть уже сегодня, выходной. Так что шанс выспаться у меня есть. И вот уже избавившись от платья и завернувшись в банный халат, я снова вернулась к напольному зеркалу в тяжелой бронзовой раме и сказала: «Зяба, спасибо тебе. Спасибо, что его позвал». «Ничего», — чешуйчатый натянуто улыбнулся. «Обращайся». Я коснулась пальцами стекла и улыбнулась в ответ. И в этот миг кшерианец действительно повеселел. Уж не знаю, какая мысль его посетила, но физиономия призрака стала шкодливо хитрой. «А знаешь, Дашка, ситуация все-таки неплохая. В одном ты, пожалуй, очень даже права. Глун нас не тронет». Сил на то, чтобы вновь пуститься в выяснение, у меня не было. Поэтому я кивнула и только. После велела Кузьме притащить заветное зелье, сцедила две ложки в блюдце и, понаблюдав с минуту за умильно чавкающим твером, отправилась в ванную. Мыться и спать. И пусть хоть весь мир в пропасть скатится.